колебались мои волосы в небесной синеве. Я увидел и услышал то, что было в тишине. Я разлился этим звуком от улыбки до хвоста. Это ласковая регги, это ласковая буги, это ласковая музыка чеширского кота. Звездопада и пустых вечерних крыш. Я иду к тебе навстречу, я ищу тебя, малыш. Подойди ко мне поближе и услышишь ты тогда, как разлилась по небу регги, разлилась по небу буги, разлилась по небу музыка чеширского кота. Чеширского устал от расставаний и от линий на лице. Я нарисовал улыбку на исчезнувшем холсте. Мои волосы распались, все вернулось на места, и я не слышу больше регги. Ах, я не слышу больше буги. Я не слышу больше музыки чеширского кота.